Незаметно для себя Настя сперва оказалась на пороге горницы, а потом, сделав несколько небольших шагов, очутилась и в самой горнице, где шла читка пьесы. Кто-то попробовал оттолкнуть ее обратно к дверям, но она была сейчас как во сне, не поняла, что от нее хотят, только молча отвела плечом руку, которую ее толкала, мол, не трогайте меня, не мешайте мне, и осталась стоять, где стояла. И было во взгляде этой девушки и в том, с каким страстным и пристальным вниманием слушала она нечто такое, что ее больше не трогали и позволили находиться здесь. А Ваня Нарыков, произнеся последние слова, с надеждой и тревогой взглянул на Волкова. Ну что, так или не так? И вдруг за спиной, из темноты, куда еле доставал неяркий свет свечи, кто-то с тихим вздохом проронил. Нет, не так. Ваня Нарыков и Волков оба быстро повернулись на голос и оба увидали Настю. Брови у Волкова нахмурились. Откуда она взялась, кто такая? Он не терпел, когда посторонние присутствовали во время репетиции. «Ты здесь зачем?» — резко спросил он Настю. «Кто позволил?» А Настя что только на нее нашло? Откуда смелость взялась? Она ничуть не испугалась ни этого сердитого голоса, ни этих нахмуренных бровей, ни холодного блеска, который появился в глазах Волкова. Чуть подалась вперед, сказала очень тихо. Вот ведь как надобно. Была в ее лице, в голосе, во всех движениях милая подкупающая простота, непосредственность и вместе с тем какое-то настоящее, неутешное девичье горе. «Смотри ты!» – пробормотал Волков, разглядывая девушку. Но, проговорив всего лишь несколько слов, Настя запнулась. А запнувшись, сразу смутилась и смолкла. «Ты кто же такая?» – спросил Волков и подошел к Насте поближе. «Откуда ты?» Настя не ответила. Сделала было легкое движение, чтобы убежать из горницы. И не убежала. Будто завороженная смотрела на Волкова, прижимая к груди свой цветастый платок. «Да откуда ты?» – снова спросил Федор Григорьевич. Взгляд его уже не был сердит. Он все с возрастающим интересом смотрел на незнакомую девушку, так неожиданно очутившуюся среди них. И вдруг из глубоких недр памяти возникла. И тот летний полдень, когда он возвратился из Москвы, и плетень, что тянулся вдоль дороги, и поющая за плетнем девушка, так внезапно убежавшая в глубину сада. Неужели это она, та самая? Вот это, что стоит перед ним, с такими испуганными глазами. А память у Волкова была превосходная. Раз увидев человека, он навсегда запоминал его лицо. И, улыбнувшись Насте, он весело спросил. «Погоди, погоди, ты почему ж убежала тогда?» Но Настя глядела на Волкова и слова не могла из себя выдавить. Давешняя смелость у нее пропала, а сейчас ей хотелось провалиться сквозь землю и от стыда со страха. «Нет, ты скажи, почему убежала?» – продолжал Волков все с тем же веселым добродушием. Наконец Настя чуть слышно прошептала. «Испугалась!» «А сейчас?» «Еще пуще боюсь!» Совсем сконфузившись, Настя закрыла рукавом лицо и метнулась за дверь. Волков загородил ей дорогу. «Не бойся, мы не страшные», — сказал он, засмеявшись, и все, кто находились в горнице, тоже засмеялись. Тогда Настя глянула поверх рукава сначала одним только глазком, потом и другим, а там и вовсе отвела от лица руку и вроде бы совсем перестала бояться. А Волков снова стал серьезным и принялся задавать ей вопросы за вопросом. «Звать-то как? Настей? Чья она? Крепостная помещика Сухарева? Ну как же, Никиту Петровича он знает. Нет, не знаком, однако, как не знать? Грамотная ты, Настя?» Настя покачала головой. «Нет, Бог не вразумил». Волков подумал. «Да чего он спрашивает? Какая может быть грамота у крепостной? Но все-таки... Настя! Как же ты запомнила стихи, которые за Ваню говорила?» Опять к Насте вернулась смелость, и она с лукавым задором ответила. «Уж как запомнила, не ведаю, а запомнила». «А родом ты откуда?» – спросил Федор Григорьевич снова. «Из Обушков», – сказала Настя, и застенчиво краснея подняла на Волкова доверчивые глаза. «Знаете, где наши Обушки?»